Глава шестая. Рассвет в мире победившего света был ярким, но каким-то безликим, что ли. Солнце взошло над горизонтом, но не выкатилось румяным радостным яблочком, а вышло практически строевым шагом, демонстрируя всему миру, что оно на посту. Бдит, можно сказать, все ли отправились на работу, учебу или еще какую полезную государственную службу. Лаура металась по своей комнатушке и трагически заламывала руки, причитая, что все пропало, что это последняя возможность получить заветную пятерку, что ничего у нее не получится. Впрочем, даже такая страдающая из-за пустяка и с трудом удерживающаяся от того, чтобы не сорваться в банальную истерику, она все равно нравилась мне больше, чем то забитое и запуганное существо, которое каким-то чудом умудрилось меня вызвать. «Он не придет», — стонала Лаура, нервно поглядывая на часы. «Экзамен начнется через полчаса. Он давно должен был появиться. Я так и знала, что из этого ничего толкового не получится. Бесам верить нельзя». «Прекрати суетиться», — строго прикрикнул я, тоже, впрочем, не понимая, куда мог деться наш любитель конкурсов. «Вчера вечером мы твердо обо всем договорились, а ссориться с высшим демоном, он же не сумасшедший?» «Сайрус!» — в комнату влетела встрепанная Синтия, которую мы посвятили в свой план. «У нас проблема. Наш объект подчинения для сегодняшнего экзамена попал в тюрьму». «Куда попал?» — я вытаращил глаза. «В какую тюрьму? Он же безобидный, хотя и слегка не в себе, конечно. Он участвовал в митинге за права бесов», — Синтия пыталась отдышаться, — «и попался вместе с другими активистами. Теперь сидит в камере вместе с остальными борцами за свободу мелкой нечисти». «Откуда знаешь?» Я пытался сообразить, что теперь делать, так как штурмовать тюрьму ради освобождения одного неадекватного ценителя гламура мне совершенно не улыбалось. Да и не успею за полчаса однозначно. Знакомый репортер рассказал. Рыжая залпом выпила стакан воды и перевела дух. Он про это заметку пишет. «Что будем делать? Экзамен перенести уже нельзя. Лауре обязательно нужно показать умение подчинять мелкую нежить». Я так и знала. Императорская дочка бессильно опустилась на колченогий стул, а из ее глаз покатились крупные слезы. «Не видать мне этой пятерки. Мама мне этого не простит. Она возлагает на меня такие надежды». Я промолчал не только потому, что имел несколько иное мнение по поводу воспитательной методики главной дриады, но и потому, что мне очень не нравился взгляд, с которым Синтия обходила меня вокруг. Так смотрит Джелла на кусочек свинины, решая, поджарить его или пустить на фарш для пирогов. «Сайрус», — ласково начала Синтия, — «скажи мне». «Нет», — категорически ответил я. «Что бы ты ни предложила, нет». «Но тебе же несложно». Рыжая нежно улыбалась мне, словно мать неразумному ребенку, который из чистого упрямства не хочет умываться и чистить зубы. «Всего 5 минут твоего драгоценного времени, Сайрус». «Нет!» — я отодвинулся от рыжей и даже предпринял попытку стратегического отступления к двери, но был безжалостно перехвачен нежными девичьими ручками. «Даже ради Лауры я не стану этого делать». «Почему?» — в глазах Синтии плескалось недоумение, слишком явное для того, чтобы быть искренним. «Тебе что, не жалко Лауру?» «Жалко», — не мог не согласиться я. «Но это ничего не значит. Вот вообще ничего. Я буду ее жалеть издали. Можно?» «Нельзя», — категорически ответила Синтия. «Ну, пожалуйста, Сайрус, мы никому не скажем. Честное слово. Ты правда это можешь?» Лаура смотрела на меня огромными зелеными глазищами, полными слез. «Но ты же не нечисть, в смысле, не мелкая». А мы скажем, что это просто очень хорошо откормленная мелкая нечисть, ставшая на правильном питании нечистью крупной, — предложила решение вопроса Синтия. — Тебе же вид нечисти не указывали? — Нет. Лаура с мольбой посмотрела на меня, и я подумал, что права была моя интуиция. Это не задание. Это катастрофа. Мне сказали, что я должна вызвать мелкую нечисть и продемонстрировать ее подчинение. Сайрус, пожалуйста. Я громко и безысходно вздохнул и согласился. Желание было одно, но очень сильное, я бы сказал, всепоглощающее, чтобы этот кошмар уже наконец-то закончился, и я мог отправиться догуливать отпуск. Через 15 минут, плотно заперев дверь за убежавшими на экзамен Лаурой и Синтией, последней в роли группы поддержки, я сидел и задумчиво смотрел на наскоро начертанную на полу пентаграмму. Задавать себе вопрос, почему я согласился, было чревато, так как однозначного ответа у меня не было. К счастью, заниматься самокопанием мне было некогда. Пентаграмма начала слабо светиться, и я, стиснув зубы и убеждая себя, что никто и никогда не узнает о моем позоре, шагнул прямо в ее центр. Выйдя из пентаграммы в полутемном помещении, я обнаружил перед собой длинный стол, за которым сидели несколько человек, а за партой сбоку на краешке стула пристроилась Лаура. «Доброе утро!» — вежливо, но не слишком доброжелательно буркнул я экзаменаторам, которые в полном обалдении смотрели на меня и молчали. Я повернулся к застывшей девчонке. «Чего хочешь?» призвавшая. «Ты готов подчиниться и выполнить мое задание?» — прошептала положенную фразу Лаура, а я вздохнул. Теперь понятно, почему мелкие хулиганы не хотели ее слушаться. «Готов, призвавшая», — ответил я тоже ритуальной фразой. «Слушаю тебя». «Постойте!» — вдруг очнулся один из экзаменаторов, старик с длинной седой бородой. «Но это же не нечисть!» «Как это не нечисть?» — возмутились мы с Лаурой, переглянувшись, а я для наглядности пару раз махнул хвостом. «А кто тогда?» «Но это же демон!» — вскочил со своего места второй принимающий экзамен мэтр лысый толстячок. «А где бес или домовой?» «Уважаемый!» — обратился я к нему, понимая, что, в принципе, он прав, но спасти нас может только здоровая наглость. «Вас что-то не устраивает? Вам вместо маленького беса вызвали целого большого демона. Это даже лучше, разве нет?» «Но это же не по правилам», — снова встрял первый седобородый дедок. «Должен быть максимум бес». «Давайте рассуждать логически», — предложил я комиссии. «Давайте», — согласился лысый толстячок. «Логически это хорошо, это правильно. Предположим, вам в день получения жалования вместо 10 золотых дали 20. Это плохо?» «Ха, 10 золотых жалования», — хмыкнул один из экзаменаторов. «Это где ж такое бывает? Аж целых 10 золотых». Я, получающий ежемесячно 300, скромно промолчал и в очередной раз подумал, что свет тут какой-то очень странный и унылый, и скупой, да и вообще несимпатичный. «Ну, допустим», — продолжил я, не обращая внимания на мечтательные улыбки, осветившие лица комиссии, «так 20 вместо 10 — это хорошо?» «Разумеется», — согласились со мной, — «это замечательно!» «А если вместо маленького и никому не нужного беса студентка вызвала вам целого, большого и всем нужного демона? Это ведь тоже хорошо, верно?» «Ну, в общем-то, да», — растерянно переглянулись экзаменаторы. «Вот видите», — радостно сказал я и шепнул Лауре, быстро подсовывая зачетку, пока они не опомнились. «Значит, студентка не просто выполнила задание, а перевыполнила и заработала не просто отлично, а отлично с отличием, не так ли?» Растерянный председатель комиссии черкнул заветное слово в зачетке Лауры, и я, проклиная про себя и Синтию, и Лауру, и императора, поспешно поклонился, встал в центр пентаграммы, щелкнул пальцами и перенесся в комнату призывающей. Единственное, что меня утешало, это то, что два задания из трех были выполнены.